Издательство «Эксмо». Анна и Сергей Литвиновы. «Смерть в изумрудных глазах». Он любил, когда звезды и ночь. Поселок спит. На улицах и во дворах тишина. Даже собаки не лают. Привыкли за много лет, что каждый четверг он проходит мимо. И знают, если выигрывает, всегда мурлычет себе под нос. За преферанс компания садилась в 10 вечера. Пульку расписывали длинную, поэтому редко получалось возвращаться раньше двух. Воздух в это время особенно свеж, и луна сияет ярче, чем тусклое уличное освещение. Идешь один, видит тебя лишь небесное светило, а в голове веселый бардак из непойманного мизера и 8 взяток на тройных распасах. Конечно, он не обратил внимания, что за ним наблюдают. Не увидел настороженных глаз в щели забора. А когда зашипела рация, был метрах в 10 и тоже ничего не услышал. «Прошел», — коротко сказал наблюдатель. «Принял», — ответил его собеседник. Ни единой машины, ни одного прохожего. В поселке принято вставать рано, да и ночных развлечений не имелось. Он приблизился к федеральной трассе. Пешеходный светофор на ночь отключали, и хотя фары светили совсем в отдалении, надеяться на сознательность водителя не стал, лучше пропустить. Мотор ревет надсадно. Именно такие потом на суде оправдываются, что не заметили человека на переходе. Сделал шаг назад. Судя по скорости, лихач и с управлением может не справиться. Сразу вспомнилась дочка. В груди защемило. А дальше всплеск фар прямо в лицо. Звезды с неба посыпались, луна грохнулась, ослепила, боль совсем мимолетная. И вот он парит, парит в теплой тьме. Успел почувствовать, как сладко пахнет сиренью. А дальше все потухло. Машина, УАЗик без номеров, резко сдала назад и продолжила сумасшедшую гонку. В домах поблизости зажигались огни, хлопали двери. Люди, наконец, проснулись, бежали к нему. Но он их уже не видел. Местные в сувенирный магазинчик не заглядывали. А туристы сползались после полудня, поэтому продавщица весьма удивилась, когда в 9, едва открылись, вошла девчонка. Лет 10, бледненькая, по виду своя, мурманчанка. Выглядит прилично, но когда товары в открытом доступе, глаз спускать нельзя. Продавщица неохотно отодвинула кофе, встала навстречу. «Что тебя интересует? Где у вас шоколадки?» Разных сладостей с ледоколом «Ленин» или видами «Тереберки» у них целый стеллаж. Но цены, понятное дело, на приезжих рассчитаны. А девчули местные зачем сувенирная продукция? Если сладкого захотелось, так в супермаркете через дорогу можно втрое дешевле купить. Хотя с продаж процент продавщица честно предупредила. «У нас недешево. Может, тебе в пятерочку?» «Я сама знаю, куда мне лучше», — ответила грубо. «И хватает две самых больших по 1000. Эти горькие. А, тогда не подходит. Мне сладкий нужно». «Тогда вот», — показала на молочный. «Он точно самый сладкий?» «Конечно. Видишь, всего 30% какао. Беру». Сначала схватила две плитки, секунду подумала, добавила третью. Достала было детскую карточку, но потом передумала. «Обычными деньгами заплачу». 1200. Вынула пачечку аккуратно расправленных сотен и полтинников. Копилку, что ли, разбила? Впрочем, в кассе мелкие купюры всегда нужны, поэтому ворчать, что долго пересчитывать, продавщица не стала. Девчонка бережно, будто драгоценность, положила шоколадки в портфель. «Школьную жизнь подсластить?» — улыбнулась продавщица. «Чего?» «Ну, ты ведь в школу сейчас?» «А, да». Не попрощалась, вышла молча. «Странная», — подумала сотрудница. И еще больше удивилась бы, увидев, куда отправилась покупательница дальше. Пошла она не в школу, а в сквер с памятником треске. Народу там только редкие собачники, на дворе ноябрь, короткая золотая осень давно сменилась стойким минусом, ветром и колючим снегом. Девчонка долго брела, пока не отыскала самую уединенную лавочку. Села прямо на мокрое. Достала шоколадку. Развернула, понюхала. Долго смотрела, будто сомневалась, есть или нет. но потом начала глотать. Огромными кусками. Почти не разжевывала, давилась. Едва закончила с одной плиткой, принялась за вторую. Но совсем при этом не выглядела счастливой девчонкой, дорвавшейся до вкусняшек. Глаза испуганные, дыхание прерывистое. А едва начала третью шоколадку, смертельно побледнела. Губы шевелились, кажется, пыталась звать маму. Но из горла вырывался только надсадный свист. В 9:30 прозвенел звонок перед вторым уроком. Маша неохотно спрыгнула с подоконника в коридоре, пора было идти в класс. «Чё, нет Ольки?» — подбежали к ней девчонки из свиты. Дёрнула плечом. «Да не придёт она, я вам сразу сказала». Даже те, кто не входил в ближний круг, перед заводилой Машей выслуживались. Одна из прихлебательниц доложила. «Я классоху спросила, может, заболела?» Та говорит, «Нет, отец не предупреждал. Прогуливать будет, ссыкло. Но ничего, все равно поймаем». Противостояние между девочками началось 1 сентября. Пятый класс учеников зачем-то перемешали, и Оля Можаева в новом коллективе никого не знала. Сразу после линейки отправились по расписанию на физкультуру. Форму в первый учебный день многие не взяли. И молодой учитель, несмотря на праздник, влепил всем пары. А Оле, хотя та тоже без майки, шортов, кедов, поставил 5 и сказал «Это за вчера». Маша немедленно потребовала объясниться. Можаева пробубнила «Мы с Богданом Михайловичем в одном клубе тренируемся». «И что вы там делаете?» «У него и спрашивай. Я перед тобой отчитываться не буду». «Ну, с Машей так говорить нельзя». Схватила обидчицу за грудки. «Ты что, борзеешь, плесень?» И тут физрук неведомо откуда подкрался, увидел, заорал. «Глушенко, это что такое?» Отодрала Толи, поволок к директору. За вызов родителей в школу в первый учебный день Маша хорошо прилетела, так что участь Можаевой была решена. Маша с тех пор всячески старалась испортить Тихоне жизнь и в буквальном смысле дать пинка ущипнуть. Ну и атмосферой, понятно, давила. Маша тоже спортсменка, с 7 ходила на дзюдо. Ее и мальчишки побаивались, а девчонки дружно прислуживали. А тут какая-то мышь серая с ней конкурировать взялась. Еще и Богдан Михайлович масло в огонь подливал. На физкультуре ни та, ни другая больше форму не забывали. Вечно девочек стравливал. И нет бы спарринг устроить, тут бы Оля с первого удара кокнулась. А он то их на 100-метровку вдвоем, то на бег с барьерами. И Можаева всегда Машу уделывала. Даже отжаться смогла на 4 больше. А потом удивлялась, откуда у нее в волосах резинка жевательная, и почему в сменке то яйцо тухлое, то саморез под стелькой. Нос краснел, слезы текли. Но не жаловалась. Никогда не жаловалась. И это Машу бесило еще больше. Наверное, совсем бы сжила Можаеву сосвету, да та оказалась не промах. В конце сентября задружилась с Тимохой из 6-Б, и зацепила школьного красавчика крепко. Тот ее на всех переменках возле класса поджидал, после школы провожал до дома. Тимоха — второгодник, ему целых 13. Считался неблагополучным. Не просто на внутришкольном, а в детской комнате милиции на учете состоял. И чего ему до этой Оли никакущей, совсем непонятно. Но Маша сказал, Можаеву не тронь, а то со мной будешь дело иметь. Пришлось затаиться. По мелочи, если получалось, Глушенко ненавистной Оле чужими руками гадила. Раньше Тимоха половину уроков прогуливал, но теперь дисциплинированно появлялся каждый день. Вместе с Можаевой. А в последний понедельник октября не пришел. И по школе поползли слухи, будто в больнице. В реанимации. Сверзился откуда-то с большой высоты. Оля сидела на уроках заплаканная, а когда стали про ее друга расспрашивать, отрезала. «Ничего не скажу». В тот же день их всех собрали в актовом зале. Директор на сцене восседала чернее тучи, а социальный педагог долго распиналась, что если тяжело, надо к ней за помощью советом идти, а не искать утешение в интернете или в сомнительном экстриме. Маша подняла руку, впрямую спросила. «Так что с Тимохой-то стряслось?» Но толком ответа не получила, поняла одно. «Лечиться тот будет долго», и, может быть, вовсе останется инвалидом. А раз долго, защиты у Олечки больше нет. В тот же день грязный, дождливый, подкараулила в раздевалке, велела кроссовки ей чистить. «Да пошла ты!» — психанула Можаева. Ну и мигом получила джеб и апперкот в живот, чтоб следов не оставалось. Повалилась на пол, а Маша пообещала: «Завтра добавлю». Забежала за угол, наблюдала, будет ли реветь, или, наконец, пойдет жаловаться. Нет. Встала на четвереньки, потом поднялась, молча покинула школу. И сегодня на уроки не пришла. Говорят, когда жизнь заканчивается, ничего увидеть не успеваешь. Только картинки из раннего детства, а потом сразу ангелы. Ну или черти, или вообще ничего, кто во что верит. А Тима успел углядеть. Отчаянное Оля на лицо. И пока падал, получилось за считанные доли секунды подумать, зачем он ввязался во все это. Как мог подругу подвести? Ударившись о землю, сразу унесся куда-то в черный мрак. Рот словно клеем залит, но он все равно старался, шептал: «Прости, прости меня». И вроде сквозь черноту и холод слезы ее пробивались, капали кипятком на лицо. Пропадет она без него. А винить кроме себя некого. Дима Полуянов успел застать времена, когда письма в редакцию приходили рукописные. Почта и сейчас изредка бумажные весточки подкидывала, но самое свежее и горячее в электронный ящик падало. К Полуянову обращались часто и большей частью по ерунде, но всю корреспонденцию он по-прежнему просматривал лично. Давно научился максимум по двум первым абзацам составлять впечатление, а примерно одно из 100 посланий дочитывал до конца. Сегодня «Золотая рыбка» оказалась под номером 74. Автор, судя по нику, Killed by Carrot, из поколения зумеров. Убитый, убитая, морковкой. Когда увидел, сколько в письме эмодзи, в основном слезок и «я в шоке», предположил: девочка. Содержание, нечасто бывает, захватило с первой строчки. «У нас в классе вчера девчонка с собой покончила. Способ выбрала ужасный. У нее диабет, совсем нельзя было сладкое. А она инсулин с утра колоть не стала, вместо этого купила и съела 3 огромных шоколадки и потом умерла от какого-то там шока». Полуянов мигом соотнес послание со вчерашней лентой криминальных новостей. Неужели то самое? Трагедия с пятиклассницей из Мурманска. В школе сейчас полный шухер. Типа «синий кит снова возродился». Это потому что Оля дружила с одним типом из 6 Б, Тимой Квасовым, а тот вроде как разные задания из интернета выполнял. И у них было задумано: сначала он суицидница, а Оля на следующий день. Но я в это не верю. Тима сейчас в больнице. А у нас у всех телефоны отобрали, сказали, что вернут только после того, как дома родительский контроль поставят. Но «синий кит» точно ни при чем, потому что Олю по фактам довела Машка Глушенко. Она ее с 1 сентября чморила, а Тимоха защищать стал. А позавчера он в школу не пришел, и Машка Олю жестко отметелила и пообещала, что дальше будет только хуже. Но никто про это не знает, девчонки, которые с Машкой водились, молчат, и все остальные тоже. А сама Машка хвастается, что даже если узнают, ей все равно ничего не будет, потому что она маленькая. «Приезжайте, пожалуйста, мне очень жаль Олю. А Машка — проклятая гадина». Полуянов задумался. Тяжелая, безусловно, тема. И раскрывать будет сложно. Убитые горем родители общаться с ним вряд ли станут. Да и он не зверь терзать в подобные ситуации вопросами. В школе, особенно если проклятая гадина действительно существует, приложат все силы, чтобы не выносить ссоры из избы. Все валить будут на «синий кит», тут Олина одноклассница права. Но способна ли это или иная, сменившая кита структура, спровоцировать ребенка на страшный поступок? Диме очень хотелось выяснить. Да и тема точно вне политики. Для него это было принципиально. И вне криминала, крайне важно для Нади. Ну и в Мурманске побывать интересно, никогда прежде туда не заносила. А последний аргумент — находился, наконец, официальный повод из дома сбежать. 2 месяца назад Полуянов стал отцом. Беременность у Надюшки распределилась на 2 диаметрально противоположных отрезка. Первый триместр прошел спокойно и даже благостно, но дальше случилась беда. Митрофанова попала в больницу с отравлением хлороформом. И сколько ни повторяй, что виной всему ее собственное легкомыслие, трагедия получилась не личная, а семейная. Смотрите об этом Анна и Сергей Литвиновы «Красивая женщина умирает дважды». Поначалу вердикт врачи вынесли неумолимый. Беременность необходимо прервать. Хлороформ – исключительный яд и может вызвать у ребенка непоправимое уродство. Однако ключевое слово здесь – «может». Исследований на людях, понятное дело, не проводилось, а мышкам иногда везло, и потомство у них рождалось здоровое. И Митрофанова решительно заявила: «Я буду рожать». «Надечка», — голос Димы задрожал, — «да стоит ли рисковать? Ведь может родиться бог знает что. Все равно, я буду рожать, чего бы мне это ни стоило». «Да, Надечка, ну перестань, давай прервем беременность от греха». «Ты что, не понимаешь?» — Надин голос сорвался на крик. В глазах заблестели злые слезы. «Мне сколько лет, забыл? 40 с хвостиком. Я столько лет ждала, когда ты мне соизволишь ребеночка заделать. Может, это мой последний шанс, самый последний? И я вот так на полпути, в кусты, уйду, отступлюсь?» «Надя», — Дима и сам чуть не плакал. «Да ведь опасно же для всех, и для тебя, и для ребенка». «Ничего, я каждую неделю буду УЗИ делать. И если вдруг врачи скажут, что есть опасность, пойду на аборт». Глядя на то, какая непоколебимая решимость блистала в Надиных глазах, Дима понял, что спорить с ней бесполезно. Кардоцентез, анализ пуповинной крови ребенка, никаких аномалий не показал. Но радоваться было нечему. В их ситуации результат говорил лишь о том, что изначально был зачат здоровый малыш. Оставалось надеяться, патологии смогут выявить на УЗИ. Их, самого разного уровня, вплоть до максимально экспертных, Наде за беременность сделали раз 15. Перед каждым исследованием она впадала в страшнейшую панику, накануне до утра не могла уснуть, рыдала. А когда на следующий день говорили, что все в порядке, снова горько плакала. Но не от счастья, а потому что врачи всегда предупреждали. Серьезные отклонения они могут увидеть в следующий раз. Да и метод, к сожалению, не всесилен. Слепоту, глухоту и умственную отсталость по УЗИ определить невозможно. Поэтому к дате родов оба были на взводе. Надька даже объявила, что сходила к нотариусу и составила завещание. «Господи, зачем?» — возмутился Дима. А она серьезно ответила: «Если я твоего сына погубила, жить мне незачем». И как ее вразумлять? Психологов не переносила на дух. От успокоительных даже валерьянки тоже отказывалась категорически. «Я и так малыша отравила, больше не буду». Полуянов и понимал умом, что надо постоянно успокаивать, заверять, что все хорошо будет. Но не железный ведь. Был грех, орал, срывался. И на родах, как сейчас модно и принято, присутствовать отказался категорически. А к моменту, когда малыш явился на свет, еле шевелил языком. Он-то не беременный, и без коньяка эти 12 неопределенных и страшных часов вынести бы не смог. Сын оказался здоров. 52 сантиметра, 3700. По шкале Абгар 8,9. Шикарный результат для далеко не юной матери. Митрофанова продолжала трепыхаться, что у сына могут сейчас найти аномалии. Но Полуянов, едва взглянув на голубые и почему-то уже наглые глаза младенца, мгновенно понял — нормальный парень. Единственная проблема обнаружилась еще в роддоме. Пацан у них получился удивительно крикливым. Причем по децибелам, как утверждали медсестрички, намного опережал всех прочих новорожденных. И повода поорать не искал, раскричаться мог и сытым, и в чистом подгузнике. Ну а если медики распеленывали, чтобы смотреть, или, совсем кошмар, делали прививку БЦЖ, то впору было даже привычным бежать за берушами. У Надьки, понятное дело, новый повод для беспокойства. Выписку врачи задержали до выяснения причин. Подвергали младенца все новым и новым обследованиям, но в итоге вынесли вердикт — медицинских оснований для крика не имеется. «Характер такой. Скандалисты, видать, у кого-то из вас были в роду», — сказал им старичок-профессор. И теперь юный скандалист Игнат надрывался в их квартире. В первый день после выписки Надя с Димой жестко поссорились. Он честно выждал, пока она сына покормит. Поменять подгузник, даст укропной воды, 20 минут покачает на руках. Потом сказал: «Теперь клади в кровать и по доктору споку, Пусть вопит, пока самому не надоест». Она взвилась. «Как ты можешь? Ему будет одиноко, страшно». Продолжала носить на руках. Игнат не унимался. Соседи, никакого уважения к новорожденному, взялись стучать по батарее. Дима ушел в другую комнату, надел наушники, поставил максимальную громкость, однако не помогло. Через час к нему на диван пришла изможденная Надя. Игнат продолжал орать в кроватке, теперь один. У Митрофановой глаза на мокром месте, губы кусает. Дима открыл Спока, начал читать. «Когда ребенку время спать, вы можете сказать ему с улыбкой, но твердо, что ему пора спать. Сказав это, уходите, даже если он несколько минут покричит». Несколько минут растянулись на 10, потом на 15. На 16-й Полуянов не выдержал сам, ворвался в детскую, схватил Игната на руки, заорал. «Ты когда-нибудь замолчишь?» «Дима!» — возмущенно вздохнула Надя. Младенец от грозного рыка вздрогнул, а потом зевнул и умолк. «Вот и договорились», — усмехнулся отец. Впрочем, приучить малыша засыпать одного в кроватке так и не смогли. Митрофанова начиталась антагонистов доктора Спока, неких сирсов, и теперь утверждала, у них не наглый крикун, а ребенок с повышенными потребностями. Поэтому, хоть Полуянов и возражал, таскала Игната на руках часами. В ущерб собственному сну. Ну и все прочие мамские инстинкты проявляла в максимальной степени. Крайне тщательно стерилизовала бутылочки для воды, наглаживала пеленки, уже в месяц купила Игнату первую книгу на пластиковых страницах с огромными картинками. С серьезным лицом младенцу объясняла: «Видишь, это собачка». Полуянов от филиала дурдома в собственной квартире устал изрядно. Так что с удовольствием наврал, удаленная работа у них в редакции теперь под запретом. И ездил в офис словно на праздник. А тут замаячил куда более радикальный вариант. Мурманск, порт, моря, океаны Дима с детства обожал. Прозрачный северный воздух, рыбка вкусная. Отправился к главному. Скупыми мазками обрисовал тему. Тот поначалу скривился. «Самоубийство? Да еще и школьница? Не ложится в нынешнюю повестку. У нас установка, народ не травмировать. Съезди лучше в Краснодар, там проект интересный. 7 свалок рекультивируют. На их месте парки будут строить». «А где здесь интрига?» — парировал Дима. «Да и вы сами знаете, благостные очерки — не мой уровень. А тут хоть есть в чем покопаться. В письме речь о том, что одноклассница довела. У школы, как я понял, другая версия. Синий кит вернулся, у детей телефоны отобрали, дома к компьютерам не подпускают». Главнюга внимательно посмотрел на журналиста и вдруг спросил: «Ты когда высыпался в последний раз?» «Не помню», — честно ответил Дима. «Ладно, Полуянов, пусть будет Мурманск. Слова только тщательно подбирай, чтобы никакой кровищи, описаний жестокости, жутких подробностей. Я лично редактировать буду». Прежде Надюшка решение мужа принимала безоговорочно, зато и ценил. Однако новый статус мамы ее характер испортил. Едва услышала про командировку, кинулась к компьютеру. Искать закон, согласно которому молодых отцов из семьи отсылать запрещено. Дима хладнокровно парировал. «Если ты про статью 259 Трудового кодекса, то она только матерей касается, а меня отца куда угодно могут отправить и даже в армию призвать». «А чисто по-человечески», — взглянула с убитым видом. «Как я одна с Игнатом справлюсь?» Полуянов, во сколько бы ни пришел после работы домой, обычно Надюхе давал час-другой отдыха и ночами к младенцу вставал. Впрочем, толку от этого было мало, соска или бутылочка с водой сына не успокаивали, так что Митрофанова все равно в итоге поднималась сама, шла кормить. «Так я тебе помощницу нашел», — улыбнулся лучезарно. Надину подругу Люсю, по чьей вине его любимая едва не погибла, а ребенок мог родиться больным, Дима не переносил на дух. Давно озвучил: в этом вопросе в семье патриархат, и если горе-мотоциклистка только появится на пороге, он лично ее спустит с лестницы. Однако у Люси имелась мама, и на ту, в отличие от непутевой дочери, положиться было можно. Женщина давно на пенсии, предложение подработать приняла с восторгом. С младенцами, как заверила, обращаться умела, да и Надя благоволила. «Будет приходить к тебе на вечер, на полдня, насколько скажешь», — разливался Полуянов. Удалось супругу умаслить. от компьютера отошла, улыбнулась. А Дима продолжал нажимать. «Я дней на 5 максимум, и ты от меня отдохнешь, только представь, вся кровать в твоем распоряжении и никакого храпа. А я из Мурманска кучу вкуснятины навезу, крабов, трески соленой, икры, настойку на морских ежах, говорят, уникальное средство». «Спиртовая настойка?» «Ну да, как все лекарства. Главное, сам с ней не переусердствуй». «Нет, она исключительно лечебная. А в плане выпить там есть более интересные варианты. На морожке, к примеру», — сказала прометчиво. «Понятно», — снова нахмурилась. «Едешь пить-гулять». «Гулять точно вряд ли, тема сложная, с ресторанами не коррелируется», — рассказал Наде в двух словах. Она побледнела, сразу Игната прижала к себе покрепче. «Боже мой, 5 класс. Это сколько девочке было лет?» 11. Луянов ждал. Скажет сейчас, что лучше бы он на своих добрых новостях сидеть продолжал. Однако Митрофанова отрезала. «Тогда езжай. Обязательно нужно выяснить правду и вырвать жабры тому, кто ее довел». Дима хотел выразить удивление, обычно Надюшка в подобном тоне не выражалась, но взглянул в ее решительное лицо и пообещал. «Обязательно». Оксана Юрьевна тоскливо посмотрела в окно и в который раз мысленно прокляла свою работу. Мало того, что должность социального педагога оплачивалась по ставке чуть выше уборщицы, еще и вечно приходилось на острие балансировать. Детей в школе больше 1000, и каждый, хоть самый милый, благовоспитанный отличник, минимум однажды за время учебы да влипнет в историю. А добрая треть ее подопечных проблемы доставляла постоянно. Конфликтовали, дрались, притаскивали запрещенку. Пришлось даже сейфом обзаводиться, доверху набит электронками, обычными сигаретами, зажигалками и петардами. Осложнял положение и факт, что социальный педагог — должность для родителя пока не слишком понятная. Когда учителя вызывали, выслушивали упреки покорно, визиты к директору и вовсе неприкрыто побаивались. С ней же вечно пытались спорить, а то и обвинять во всех смертных грехах. От несправедливых придирок к их кровиночке до создания в школе некомфортной атмосферы. Да и родительский контингент весьма разнородный. Обеспеченных людей в Мурманске немало, и с этими особенно сложно. С учителями хоть как-то считались, а ее откровенно держали за обслуживающий персонал. Отец Маши Глушенко был из таких. Богатых до борзых. В открытую ей заявлял, что специально отдал дочь на дзюдо, чтобы умело ударить первой. На попытке социального педагога поговорить, предупредить, что девочка ведет себя излишне агрессивно, отмахивался. «Вы докажите. Нет заявления — нет дела». А жаловаться на обидчицу дети действительно боялись. Маша давно всем и каждому объявила. Папа ее в любом случае отмажет. И директор будет на ее стороне, потому что «мой старикан» нашу паршивую школу спонсирует. Оксана Юрьевна, разумеется, знала про конфликт Глушенко и Можаевой. Несколько раз заводила Олю в свой кабинет, уговаривала собраться всем вместе с родителями, обсудить ситуацию, призвать одноклассницу к ответу. Но девочка упрямо повторяла, что у нее все нормально. И доказательств никаких. Маша — истинная дочь своего ушлого папочки, так что редко делала гадости собственными руками. Зачем, когда полкласса у нее в прихлебателях ходит? И сейчас Оксана Юрьевна почти радовалась. Ей казалось, что возмездие для семейки беспредельщиков неизбежно. Слишком очевидная связь. В понедельник Маша избивает одноклассницу. Свидетелей, к счастью, искать не надо. Как раз на выходных в школьной раздевалке наконец установили видеокамеру, она и запечатлела инцидент. А во вторник Оля кончает с собой. Про уголовное дело о доведении до самоубийства речи, понятно, не идет. Слишком мала обидчица, но исключить из школы возмездие справедливое. Однако в среду к ней в кабинет явился Машин отец. По-хозяйски запер изнутри дверь, ключ торчал в замке, вальяжно откинулся в кресле для посетителей и швырнул на стол пачку перетянутых резинкой 1000-х купюр. «Это что?» — опешила Оксана Юрьевна. А мужчина спокойно произнес. «Я с Марией поговорил. Она осознала. Впредь себя станет вести скромней. Так что давайте не будем портить девочке жизнь». «Но...» «Свидетелей нет. Видеозапись, ну, скажем, случайно испорчена. А повесить есть на кого. Вся школа знала. Тимофей в синем ките состоял. И Ольга с ним дружила. Вот и раскручивайте его тлетворное влияние». «Уберите ваши деньги», — тихо произнесла Оксана Юрьевна. Мужчина не шелохнулся, спокойно сказал. «Директор на моей стороне. Так что запись все равно уничтожим. А твое слово ничего не стоит. Хочешь проверить, повоевать? Ну, попробуй. Мигом уволят с волчьим билетом. Город у нас небольшой, больше никуда на работу не возьмут». «Вы понимаете, что творите?» — всплеснула руками она. «Дело-то не во мне, а в дочери вашей. Вы задумывались, в кого она превратится через год, через три? Если ей сейчас сойдет это с рук...» Мужчина сдвинул брови. «Машка моя никого не убивала. А что врезала девчонке пару раз, так мы все в школе дрались. И я бил, и меня били. Но как-то в голову не приходило из-за каждого синяка вешаться идти. Нормальный человек из-за такого самоубиваться не будет. С головой, наверное, у этой Ольги не все в порядке. Было». «Как вы можете говорить в таком тоне? Ребенок погиб!» «Все, Оксанка, не гоношись», — добавил в голос металла. «Я за свою дочку горой, а тебя в порошок сотру, если упрямиться будешь». В Мурманск Дима прилетел в четверг к вечеру. Заселился в отель, первым делом выключил кондиционер и распахнул окно. Ледяной ветер ударил в лицо, вздыбил занавески, зато ощущение, будто на корабле. Окна на залив, шума городского не слышно, только отдаленный рокот порта да крики чаек. В прежней жизни, до того, как стал отцом, Полуянов в командировках хватался за дело немедленно. Звонил, писал, назначал встречи, но сегодня решил не торопиться. Холодильник-бар забит напитками, гостиничный ресторан манит арктическим меню, но идти туда Дима поостерегся. Народ нынче продвинутый, снимут украдкой за столиком, а потом, когда статья выйдет, в интернет выложат и напишут. Пил журналист без просыпу, потому и написал ерунду. Так что заказал с доставкой в номер морского ежа с соевым соусом, желтком перепелиного яйца и лаймом, на горячее филе мурманской трески с соусом из копченых сливок и икрой палтуса. А для разминки открыл бутылочку пива местного производства под названием «Северный пилигрим». Плюхнулся на кровать, взглянул на часы. В это время он обычно возвращался с работы и немедленно, прямо в коридоре, получал на руки вечно недовольного Игната. Застыдился собственной радости, что нынешний вечер проходит совсем в ином ключе. Позвонил Надюшке. Ждал наездов или, как минимум, ехидных вопросов, но голос, на удивление, умиротворенный. Доложила. «Я в ванне, с глупым женским журнальчиком. Люсина мама не подвела, пришла на помощь». «А ты как? Уже, наверное, в работе?» — спросила заботливо. Дима виновато покосился на пиво и ответил полуправду. «Не хочу прямо сходу, надо с силами собраться». «Ой, это да», — подхватила Митрофанова. «Ты ведь и к родителям девочки пойдешь. Как справишься, просто не представляю». «Маму трогать не буду, а отцу еще из Москвы написал». Он ответил. «Держится». Встретиться согласился, во всем школу винит. И приятеля Олиного, второгодника. «У меня тоже в школе бывали проблемы. Один раз из-за двойки даже из дома уходила. Но не представляю, что меня бы заставило с собой покончить. Я хочу попробовать Олину медкарту достать. Или еще как разведать, может, все-таки болезнь». «Тоже думала об этом. Но официальная медицина считает, психические заболевания или с раннего детства видны, или уже в подростковом возрасте проявляются. Но никак не в 11 лет. А она никакой записки не оставила?» Отец сказал ничего. «Уголовное дело завели?» «Пока нет, проводит проверку». «Ох, Дима, хотела сказать, лучше писал бы ты про своих енотиков-котиков, но нет. Я тобой горжусь». В этот момент в дверь номера постучали. Прибыли треска и морской еж. Дима распрощался с Надей, открыл вторую бутылку мурманского пива и набросился на еду. За окном продолжали скандалить чайки, ветер заворачивал занавески в прихотливые спирали. Но на душе, несмотря на свободу, вкусный ужин и любимый морской антураж, все равно было паршиво. Могла ведь девчонка сейчас дома сидеть, уроки делать или в компьютер играть. Зачем? Ну зачем она сотворила такое? 4 месяца назад. Прося. Не могу вспомнить, когда что-нибудь делала для себя. Я всегда живу для других. Дома, на работе, в свободное время. Не читаю модных журналов, не имею понятия о тенденциях сезона. Джинсы, худи, кроссовки для передвижения по городу, а на работе униформа. Маленькие женские радости, все эти девичники, косметологи, фитнесы — тоже где-то в другом мире. Получаю я больше, чем прожиточный минимум, но излишества вроде такси или доставки еды из ресторана случаются только когда мы проводим время с супругом. А для себя лично я давно привыкла по минимуму. С детства так повелось и решила не менять привычки. Муж даже называет меня санитаром леса. Вечно подъедаю, что залежалось в холодильнике. В Сочи на конференцию я тоже собиралась по эконом-варианту. Коллеги летели самолетом из Москвы. А мне две последних недели, свой законный отпуск, пришлось провести в Сухуми. Ухаживала за прихворнувшей тетей. Ее дочка не сочла нужным оторваться от собственных дел из-за какого-то гипертонического криза. И я поехала. Муж не возражал, хоть в море покупаешься. Я действительно ходила на городской пляж, целых 3 раза по часу, хотя тетя меня уговаривала взять такси, махнуть за город, где чистая водичка и мелкая галька. Но не хотелось оставлять ее надолго. Да и столько всего нужно успеть. УЗИ сердца моя родственница, гипертоник со стажем, последний раз делала 1 год назад. Расширенный анализ крови и того раньше. Да и окна в квартире не мыты 5 лет как минимум. «Просенька, ну хватит уже суетиться!» То и дело принималось причитать тетушка. Но я настаивала, чем полнее обследование, тем эффективнее будет лечение. Домашними пирогами хотелось ее побаловать, на набережную сводить. Там красота, виды, лавочки, воздух морской, из динамиков музыка классическая. Тетя одна никогда не выбиралась, хотя вздыхала. Вот жив был муж, каждый вечер гулять ходили. Очень он теплоходы провожать любил. Мне тоже нравилось наблюдать, как по трапу спешат нарядные пассажиры. После махины суетится буксирчик, а потом судно величаво и неспешно отваливает от причала, и все, кто остается, машут тем, кто уезжает. И лица тех, кто на берегу, задумчивы и печальны. «Всегда кажется, счастье оно там, за морем», — вздыхала тетя. А я возражала. «От тебя не уплывешь, даже на самом красивом корабле». Конференция у нас начиналась с понедельника. Коллеги вылетали из Москвы ранним рейсом, чтобы к 10 попасть на открытие. Но в Сухуми аэропорт на реконструкции, поэтому я взяла себе билет на поезд в плацкартный вагон. «И во сколько ты в Сочи будешь?» — спросила тетя. «По расписанию в 6:02». «Ну, хорошо. Успеешь хоть в гостинице с дороги отдохнуть?» «Нет, там заседание с 2, так что на море пойду». Родственница осуждающе покачала головой. «С чемоданом?» «В камеру хранения его кину». «А на конференцию в сарафанчике явишься?» «Ну, переоденусь где-нибудь в туалете, у меня платье не мнущееся». «Ох, Проська, почему ты себя так не любишь?» «Да при чем здесь люблю, не люблю?» «Не я ведь придумала, что в гостиницах расчетный час днем. Коллеги тоже с чемоданами на конференцию поедут, там в гардеробе сказали, можно вещи оставить». Тетя поджала губы. А вечером, когда я вернулась из очередной отдаленной аптеки, единственной, где продавалось нужное ей лекарство, хитро сказала. «Не разувайся. Тебе еще в железнодорожную кассу надо сбегать». «Зачем?» «Билет свой сдашь. Я тебе другой вариант нашла, как до Сочи добраться». Тетя несколько раз говорила, что у нее вполне приличная пенсия, и пыталась подкидывать мне деньжат. Разумеется, я гневно ее поползновение отвергала. Сейчас тоже сказала твердо, «Не поеду я в Сочи на такси, тем более за ваши деньги». «Дурында!» — усмехнулась она. «Таксисты у нас одни горцы безбашенные, будто я тебя сама отпущу с ними по перевалам. На корабле поплывешь». «На корабле?» «Да, князь Владимир. Отправление в 11 вечера, посадка до 9. Шведский ужин, танцульки, утром завтрак. С шампанским, прошу заметить. В Сочи будешь в 9, сразу и пойдешь на свою конференцию». «Вы с ума сошли?» — пробормотала я. «Так врач и сказал, что у меня деменция в начальной стадии. Разве не помнишь?» Хитро ухмыльнулась. «Ничего не поделаешь. Билет невозвратный. На люкс, правда, мне не хватило. Но внутреннюю каюту для любимой племянницы позволить смогла. Хватит, Просенька, все для других и для других. Проживи хотя бы 1 ночь. Для себя лично». Младшая сестра всегда умела наколбасить. И без нее тошно. Вся школа на ушах, в вестибюле Олин портрет, рядом завал цветов и мягких игрушек. А тут малявка ей кается. Она, оказывается, известному журналисту Полуянову написала «в Москву». И тот не только ответил, но почти немедленно в командировку сорвался. Сейчас в Мурманске. Старшая потребовала предъявить переписку, прочитала, схватилась за голову. «Овца безмозглая, ты что творишь?» «А чего? Я всю правду написала». Сестра вздохнула. Олю она знала. Та иногда заходила к ним в гости. И про ее конфликт с Машей Глушенко тоже была в курсе. Даже предлагала на правах старшей урегулировать. Мелкота. Она ведь только с себе подобными наглеет. А подойди к обидчице пара одиннадцатиклассников, мигом притухнет. Однако Можаева помощь не приняла. «Чего какашку трогать? Только завоняет еще больше. Так мой папа говорит». «Но сколько можно терпеть?» — вмешалась младшенькая. «Я сегодня слышала, Машка мальчишек подговаривала, чтобы они Оле в сменку пописали». «А я их предупредила, пусть только попробуют», — хладнокровно отозвалась Можаева. «Будут тогда новую пару покупать. За евро. У меня сменка Nike, такие кроссы в Россию больше не ввозят. И компенсацию отцу заплатят за моральный ущерб. Так что они сразу скисли». «Не, я считаю, все равно надо Машку на место поставить», — упорствовала сестрица. Можаева усмехнулась. «Вот сразу видно, что у тебя от физкультуры освобождение. У нас на теннисе таких Машек миллион, потому что спорт сволочной. И что, с каждой воевать? Когда на них внимания не обращаешь, они только бесятся больше». И вроде бы не рисовалась. Действительно не трогала ее объявленная Машкой вендетта. А что касается той самой драки, можно было ее считать поводом к самоубийству. Но только старшая сестра как раз в тот вторник с Олей столкнулась. Вместе из школы выходили. Младшая осталась на кружок. Приметила, волосы у девчонки растрепаны, глаза на мокром месте. Спросила, конечно, что случилось. Та спокойно отозвалась. «От Глушенки мне прилетело. В раздевалке подкараулила тварь». «Нет, Оля, это уже не шутки», — забеспокоилась. «Давай меры принимать». «Не волнуйся, теперь точно примем», — значительно отозвалась Можаева. «Машка дебилка. По сторонам вообще не смотрит. А в раздевалке-то видеокамеру поставили. Раньше не было видно, на выходных прилепили. И она точно под ней на меня поперла. Я потому и не отбивалась. Сегодня папе все расскажу, он в школу пойдет, видео потребует показать. И конец тогда ей. Или, может, сама схожу к директору, пока не решила». «Ух ты какая! Прямо граф Монте-Кристо», — оценила старшеклассница. «А то», — гордо отозвалась Можаева. «Что жвачку в волосы прилепили? Папане жаловаться смешно. Слабачкой обзовет. Но тут, я думаю, точно на мою сторону встанет. И Машке конец тогда. Против видеодоказательства не попрешь». В тот понедельник младшей сестре она про встречу с одноклассницей сестры не рассказала. Просто потому, что пришла домой поздно. Мелкая к тому времени спать легла. А во вторник, когда про Олю узнали, осознанно решила лучше молчать. У младшей язык без костей, раззвонит на всю школу. И кого будут таскать на разговоры с соцпедагогом, директором, а то и с полицией? Ее. Зачем она надо? Тем более Оле теперь не помочь никак. Сейчас строго спросила младшую. «Вы с этим журналистом когда встречаетесь?» «Сегодня. После четвертого урока будет у школы ждать. Нафиг. Переноси на после седьмого, когда я освобожусь. Вместе пойдем. И не у школы, а пусть лучше в четыре к Алёше приходит». «Ты будешь, что ли, Машку защищать?» — возмутилась. «Защищать не буду. Но это ведь сам Полуянов. Он всегда правду пишет. Вот пусть и выясняет. А ты его своим письмом идиотским в заблуждение ввела». Директор школы после трагедии с Олей спешно ушла на больничный. Классная руководительница, вместо того, чтобы детей поддержать, взяла неделю по семейным обстоятельствам. Полуянов обеих потревожил, но на звонки дамы не отвечали, сообщения игнорировали. Вероятно, таков был план. Отдуваться за всех станет социальный педагог по имени Оксана Юрьевна. Встретила его в вестибюле, с исключительно постным лицом. Едва Дима притормозил у мемориала в память Оли, закатила глаза. «Давайте, пожалуйста, побыстрее, у меня время строго ограничено». Увела в свой кабинетик. Против диктофона не возражала, но включила и свой. «Для страховки, а то мало ли что вы потом понапишете». Про письмо Олиной одноклассницы Дима решил пока что не говорить. Однако Оксана Юрьевна интригу раскрыла сама. У девочек действительно был конфликт. С Машей Глушенко они враждовали. Та в классе безусловный лидер со своей группой поддержки, А Оля всегда держалась сама по себе. Она спортсменка, занималась теннисом, ездила на турниры, по всей стране с отцом колесили. То в Рязань, то в Калининград. Одним днем не обернешься, так что часто занятия пропускала. Подруга у нее в школе единственная была. «Видать, та самая, убитая морковкой», — предположил Дима. «Но речь о травле точно не идет. За это я вам, как социальный педагог, отвечаю». И начала разливаться. Девочки даже не враждовали, а скорее соревновались. Маша себя считала безусловной принцессой, причем во всех сферах. И некоторые учителя ее пытались с небес на землю спустить. Особенно физрук старался. Устраивал для них с Олей челленджи. И Можаева всегда оказывалась быстрее, выше, сильнее. Ну а Глушенко, понятное дело, злилась. Отомстить пыталась. «Но Маша, насколько я знаю, занималась дзюдо», — вкрадчиво произнес Дима. «Значит, и в драках, скорее всего, побеждала?» «Драк у девочек не было», — твердо ответила Оксана Юрьевна. «Не было или вы не видели?» «Наш физрук Марии жестко сказал, соревноваться можно лишь в том, в чем обе сильны, а Оля единоборствами не занималась, поэтому устраивать с ней спарринг нечестно». «Мы в школе редко дрались на глазах у учителей», — усмехнулся Полуянов. Однако Оксана Юрьевна на провокацию не поддалась и твердо ответила: «Комментариев по поводу конфликта Можаева и Глушенко больше не будет. Да, девочки не любили друг друга, но войны между ними не было», и переключилась на новую тему. Поведала о дружбе Оли и Тимофея Квасова из 6 Б. История ее звучала складно и, как показалось Диме, была предварительно отрепетирована перед зеркалом. Тимофей — давний бич школы. Задира, драчун, второгодник. При этом хорош собой и за словом в карман не лезет. Парни его побаивались, а девчонки, наоборот, всячески привлекали внимание. Ибо с дамами второгодник был галантен, своих избранниц щедро одаривал шоколадками и энергетическими напитками. Как раз за мелкое воровство из магазинов на учете в полиции состоял. До поры тихоня Можаева внимание Квасова не привлекало. Но в конце сентября случился инцидент. Оксана Юрьевна уверяла, видела все своими глазами. Школа по странной прихоти проектировщиков располагалась по обыч оживленного проспекта. Понятное дело, предупреждающие знаки на дороге имелись, но пешеходный светофор вечно переключали в режим мигающего желтого, а лежачие полицейские в сыром мурманском климате служили не больше пары месяцев. С детьми велась активная разъяснительная работа, но родители младшеклассников все равно старались сопроводить ребенка и перевести его за руку. Оля жила неподалеку и с 4 класса ходила в школу сама. Всегда дисциплинирована, по переходу. Но в конце сентября на девочку, по словам социального педагога, что-то нашло, и она ринулась перебегать дорогу перед стремительно летевшей фурой. Тормозить водитель начал поздно, да и не успел бы на скорости за 80. Но быстроногая Оля успела проскочить буквально в сантиметре от бампера. Свидетелей у происшествия оказалось немало. Можаеву немедленно сдали, ее вызывала директор, страшно ругалась. Зато в тот же день к ней подошел Квасов и предложил с ним ходить. Оля предложение с удовольствием приняла. В обязанности Оксаны Юрьевны вменялось присматривать за подобными странными дружбами, и она быстро начала беспокоиться. Нет, Оля не стала вместе с Квасовым подворовывать в магазинах. Тимофей повлиял на нее в другом. Прежде девочка одевалась обычно, а теперь, как и Квасов, стала носить исключительно черное. Доброжелатели, в их числе Маша Глушенко, докладывали социальному педагогу. Часто на переменках стоят вдвоем в уголке, смотрят в одном телефоне чернуху. Видеозаписи катастроф, фотографии с мест преступлений. Однажды тоже ребята подглядели, отправились после уроков на заброшенную стройку неподалеку. На следующий день всем демонстрировали экстремальные селфи. Стоят вдвоем совсем на краю, улыбаются. А как-то обсуждали горячо, сколько человек может без воздуха продержаться. И Можаева рассказывала, что лично у нее получилось больше 2 минут, и это очень классно. Оксана Юрьевна и с Олей разговаривала, и ее отца вызывала, и девчонке от него, похоже, здорово влетело. 3 дня только на краешке стула сидеть могла, морщилась. Но дружба их с Тимофеем все равно продолжалась. До того самого дня, когда Квасов в школе не появился. Оля в этот день, понедельник, пришла с заплаканными глазами. Оксана Юрьевна всегда встречала детей на входе и сразу спросила ее, что случилось. Девочка буркнула: «Ничего, просто не выспалась». Ну а часов в 10 им сообщили: «Парень упал с высоты 5-го этажа. Сейчас в реанимации». А Оля, получается, об этом знала раньше. Полагаю, они оба состояли в некой деструктивной организации», — твердо закончила социальный педагог. Дима в свое время немало читал о пресловутом «Синем ките» и даже проводил собственное расследование, из которого вынес. Истерика вокруг темы намного превышает реальные масштабы трагедии. Да, больше 10 лет назад в сети действительно появилось некое тайное общество. Кто-то говорил, что подростков туда вербуют, но, вероятнее, те сами вступали из любопытства. Некие кураторы, по версии конспирологов, украинские националисты, по факту просто люди с психическими отклонениями, давали участникам ежедневные мрачные задания. Смотреть фильмы ужасов, не спать ночами, сходить на похороны, нанести себе порезы. На этой стадии большая часть и отсеивалась. Желтая пресса утверждала, финальным заданием для участника становилось самоубийство, и вроде бы под влиянием синего кита по всей стране с собой покончили как минимум 130 подростков. Но официального подтверждения у цифры не имелось. В стране действительно случилось несколько резонансных смертей. Старшеклассница из Уссурийска, две школьницы из Усть-Илимска, которые вместе бросились под поезд. Однако факт, что подростков к трагедии готовил и подтолкнул «Синий кит», доказан так и не был. Хотя всевозможные группы смерти появлялись и появляются во всемирной паутине до сих пор. Сейчас он спросил у Оксаны Юрьевны: «Вам известно, в какой конкретно организации состояли Оля и Тимофей?» «Да», — твердо ответила, — «Остров мертвых». «Откуда вы знаете?» Олин отец обнаружил в ее телефоне, в закладках, сообщил и нам, и в полицию. «То есть вы считаете, — медленно произнес Дима, — что и Тимофей, и она выполняли задание? Только мальчику посчастливилось выжить, а Оля на следующий день со своим челленджем справилась?» «В полиции мое мнение разделяют», — поджала губы социальный педагог. Полуянов прекрасно понимал, в школе подобная версия чрезвычайно удобна. Да и родителям легче, когда в смерти дочери можно хоть кого-нибудь обвинить. Тлетворное влияние старшеклассника и тем более деструктивную организацию. Однако Дима вновь и вновь вспоминал резонансные самоубийства, случавшиеся якобы под влиянием синего кита. Все погибшие имели куда более веские причины для того, чтобы покончить с собой. В единый клубок сплетались конфликты в семье, жесткая травля в школе, психические расстройства, наконец. «Расскажите мне про Олиных родителей», — попросил Полуянов. Социальный педагог поджала губы. «Нормальная семья, полная. Социальные роли, правда, извращенные». «Что?» «Ну, деньги добывала мать, а отец занимался Ольгой. Возможно, утверждать не буду, иногда был с ней излишний строг. Но в целом человек исключительно положительный, с высшим образованием, не пьющий». «Мать где работает?» «В море ходит. В торговом флоте. Вторым помощником капитана. Каждый рейс 3 недели минимум». «То есть Оля большую часть времени с папой?» «Ну, получается». «Какие у них отношения?» Социальный педагог насупилась. «Если вы на извращение намекаете, точно ничего такого. Единственное, что меня беспокоило слегка...» Отец всегда подчеркивал: «Оля — профессиональная спортсменка». «Но она мне однажды призналась, это папе так хочется. А ей самой не очень нравится теннис, да и способностей особых нет. Я, понятное дело, спросила, почему тогда не бросаешь, но Оля даже испугалась, как я могу, папа на меня надеется, да и денег огромную кучу вложил». 4 месяца назад. Ян. Ян давно устал от всегда одинаковых лиц. Нет, они, конечно, каждая со своими индивидуальностями и привычками, но больше 3 типажей, сколько ни приглядывался, среди публики не встречал. Надменные красотули, для этих он какой-то топер, почти прислуга. Следующая категория — немолодые и почти отчаявшиеся охотницы за мужьями. С ними надо ухо востро держать. Но и самый ходовой контингент — дамочки в поисках приключений. Их, удравших от семейных будней, Ян перепробовал без счета. Что может быть романтичнее недолгого, но пылкого романа с ресторанным музыкантом под южными звездами? Причем красавцем он не был. Невысокий, кряжистый, с юности страдал от лишнего веса. Сейчас в свои 45 совсем отяжелел, обрюзг, под глазами набрякли мешки. Одна из фифочек горячо советовала 2 раза в день контролировать давление, а другая убеждала: нужно сделать блефаропластику. Но на его стороне имелись сильные союзники. Взгляд, по-прежнему молодой, нескучный, обжигал до трепета. И музыка. Очень слабый пол цепляло, что он мощный, с бычьей шеей, бритоголовый, способен своими толстыми пальцами извлекать из рояля божественные мелодии. Пусть Яну давно прискучила роль топера, но гениальные композиции никогда не надоедали. И когда он наигрывал печального «Эннио Морриконе» или страстную «I will always love you», то каждый раз снова оказывался 16-летним мальчишкой, юным, страстным, уверенным, что вся жизнь впереди. И дамочки немедленно начинали плыть. Ну а он ими пользовался. Когда-то князь Владимир ходил в недельные круизы — Новороссийск, Ялта, Севастополь, но нынче маршрут урезали. Из Сочи в Сухум, там 5 дней на берегу, потом обратно. Поэтому большую часть времени играл не под плеск волн, а на суше. Сегодня, к счастью, наконец выйдут в море, завтра в Сочи долгожданный выходной. Чуть-чуть надо дотерпеть. Как ему все надоело. В том числе постоянные посетительницы музыкального салона. С тремя из них в этом круизе он успел переспать. Но на бетловский «Let it be» в зал вошла незнакомка. Обычно он одним взглядом оценивал внешность, намерение и финансовое положение. Однако сейчас цельной картины не сложилось. Только и увидел сумасшедшие огромные зеленые, почему-то испуганные глаза. Она смотрела на него в упор. Ян, не прерывая мелодии, улыбнулся. Женщина едва поняла, что выделил ее из толпы. Растерялась еще больше, покраснела, словно девчонка. Официант Владик, обожавший разводить таких смущающихся на дорогие коктейли, перекричал Бетлов. «Что будем заказывать?» Она вспыхнула, приложила палец к губам. «От мужа, что ли, хоронишься?» — загоготал. А женщина гневно сказала. «Что вы кричите? Он ведь играет!» И хотя Яна давно не задевали пьющие, жующие зрители, было в этом он столько неприкрытого восхищения, что на душе потеплело. Незнакомка на цыпочках, будто кого-то здесь могло смутить цоканье каблучков по паркету, прошла к столику. Бережно на весу развернула стул, поставила так, чтобы видеть его. Великолепные зеленые глаза метали искры. Яну на клавиатуру или в ноты глядеть не надо, так что постепенно рассмотрела и остальное. В целом, на четверочку. По дресс-коду у них на вечер положены коктейльные платья, а это в непонятно старческий балахон облачилась. Хотя фигура хорошая, даже под бесформенной тряпкой видно. Лицо самое обычное. Всегда его пугавших коралловых огромных ногтей нет. Кажется, вообще никакого маникюра не имеется. «Пожалуй, категория 2. Нужен муж любой ценой», — определил Ян. «Впрочем, нет, позвольте. У дамочки на безымянном пальце сверкнуло кольцо по виду обручальное. Но замужние в себе всегда уверенные. А это, ну, прямо совсем не в своей тарелке. Кем, интересно, работает? Няня? Библиотекарша?» Закончил с битлами, заиграл «Let You Down» Дэвида Подсайдла. Продолжал на нее поглядывать и совсем удивился. Глаза на мокром месте, на щеках бриллиантами вспыхивают слезинки. Пора объявлять перерыв. Захлопнул крышку рояля, подошел. «У вас случилось что-то?» Снова испуганный взгляд изумрудно-зеленых. «Нет, нет, я просто...» Шмыгнула носом и грустно добавила. «Я просто под вашу музыку очень многое поняла». «И что же?» «Живу я неправильно. Совсем». Он иронически взметнул бровь. «А что плохого творите? Собачек мучаете? Или какие другие дела темные?» Улыбка, робкая сквозь слезы. «Ну, иногда они действительно злятся. Когда петлю им затягиваешь». «Кто?» «Собачки». Развеселился. «На живодерне, что ли, работаешь?» «Ой, вечно я. Даже объяснить толком не могу. Стригу я собак, грумер». «А петля зачем?» «Ну, это ведь не люди. Приходится фиксировать. Не все любят красоту наводить». «Понятно». Подтянул стул, сел рядом. «По коктейлю?» «Так странно», — отозвалась. «Вы только что будто с другой планеты были. А сейчас совсем обычные вещи говорите». «Под ваши зеленые глаза идеально подойдет пина колада». Он махнул официанту. «Это с алкоголем?» — спросила простодушно. «Послушайте, вы что, с Луны?» «Из параллельного мира», — ответила серьезно. «И раньше казалось, все у меня там хорошо. А сейчас поняла, нет». «Вы замужем?» «Да». «Дети есть?» Смутилась. «Нет, не вышло». здоровью? Или муж не захотел? Ян никогда не боялся задавать неудобных вопросов. Сначала откладывали, сейчас не получается. Сколько вам лет? 38. Ну, какие ваши годы, успеете? Меня зовут Ян, а вас? Просковья, для друзей Прося. Фу. Почему? Расстроилась. Слабенькое, неяркое имя. К вашим потрясающим зеленым глазам нужно другое. Она неуверенно произнесла. Я, конечно, не от мира сего, но сейчас, кажется, вы решили ухаживать за мной. Ухаживать времени нет, усмехнулся. Завтра Сочи, конец круизу. С вами так легко, улыбнулась. Давайте тогда и я напрямую. Никогда в жизни не искала приключения на одну ночь, а с вами у меня его тем более не будет. Вы ханжа? Или мужу настолько преданы? Не удержался от насмешливых ноток. Ханжа и предана, ответила твердо. Но суть даже не в этом. Вы настолько удивительно играете, что для меня вы бог. Оставайтесь лучше на пьедестале. Да однодневных интрижек вам и так хватает, ведь правда? Молодчинка узрела в корень. Как тебя все-таки называть? Спросил задумчиво. Прося исключено. Пашей как мужика мне не нравится. Девушка Просковья из Подмосковья? Слишком длинно. Так точно не надо. Да и я из Москвы. Новый или старый? Исторический центр, Большая Никитская. Ого, окрестности столичной консерватории. Искренне сказал. Я бы с таким соседством каждый вечер на концерты ходил. А я последний раз была лет 10, наверное, назад. Почему? Муж не любит, а самой как-то в голову не приходило. Игра топера ближе, усмехнулся. Зеленые глаза блеснули. «Вам мое имя не нравится, а мне это слово ужасное — топер. Вы не в том ряду, где монтер или полотер. Вы музыкант, удивительный». «Не смешите. Консерватория рядом. Сходите на Даниила Трифонова или Костю Хачикяна. Сразу увидите разницу». «Да как вы не понимаете? У них у всех официальная музыка, такая, как положено. Только души в ней нет, а в вашей есть». Официант Владик наконец явился с пинаколадой и виски для него. Иронически спросил, «Дама заплатит?» «Иди ты», — цыкнул Ян, — «на мой счет запиши». Халдей взглянул с удивлением. Вкус Яна знал, и Просковья с единственным своим богатством, глазами-изумрудами, на достойную пару, по его мнению, не тянула. Она осторожно сделала глоточек коктейля, похвалила. «Вкусный». И вдруг брякнула. «Ян, а вы ведь тоже неправильно живете?» Он одним махом закинул в себя вискарь. Насмешливо спросил. «Ты про алкоголь?» «Алкоголь — следствие. Я про причину. Не здесь вам место». «А где же? Концертные залы музыкант моего уровня собрать не может, если ты сама не понимаешь». «Как по мне, лучше в ДК. В любой глухой деревне. Но где вас слушать будут, а не сэндвичи жевать?» Он внезапно разозлился. «Просковья, ты вроде говорила, что грумер. Чего вдруг на психоанализ взялась?» «Не сердитесь, пожалуйста. Я и правда никто, чтобы вас учить». «Я отсюда, из Краснодарского края. И у нас в поселковом ДК, и во всех окрестных выступал неоднократно. Только, уверяю тебя, счастья и в этом не нашел. Где-то в другом месте оно». «Но почему мы тогда такие глупые?» — почти вскричала. «Почему не ищем его? Почему по течению плывем?» «Живем так, как проще», — пожал плечами. «Ладно, мне пора за рояль». «Еще час лобать. Дождешься? Потом пойдем на верхнюю палубу, на звезды смотреть». Перехватил снова ставший испуганным взгляд, заверил. «Приставать не буду, не беспокойся». Имелась среди посетительниц музыкального салона и еще одна, не слишком распространенная категория. Дамочки, что ломались, цену себе набивали. От таких Ян отваливал после первой атаки. Корабль точно не место для исключительно платонических свиданий. Но с этой странной Просковьей ему действительно хотелось просто стоять рядом и смотреть, как лунный свет играет в ее изумрудных глазах.